«Открой немедленно!» — мама ударила в дверь кулаком. «Валя! Валя!» Сашка схватила младенца за ручку. Она была такая крохотная, что на ней невозможно было нащупать пульс. Уже уверенная, что ребенок мертв, Сашка вспомнила вдруг уроки Дим Димыча. «Считаем пульс за 6 секунд, умножаем на 10». И прижала пальцы к тонкой шейке ребенка. Шейка была теплая, пульс нашелся. «Жив!» — прошелестела Сашка в трубку. «Открой дверь!» — ревел теперь уже Валентин, грозясь снести дверь с петель. «Сейчас!» — крикнула Сашка, в голосе ее были слезы. «Чего вы орете? Чего вы кричите? Я сейчас открою!» «Положи трубку!» — сказал Коженников. «Сейчас перезвонит стерх!» Сашка дала отбой. В дверь на секунду перестали ломиться. Мама плакала, Валентин ее утешал. «Ну что за истерика? Что случилось? Я не могу понять. Сейчас все будет, сейчас. Александра, открой немедленно. Считаю до 3. Раз!» — зазвонил телефон. «Алло, слушайте», — без долгих предисловий сказал стерх. «И работайте. Хорошо, внимательно, у вас 3 минуты на обратный переход. Начали!» И все затопило. Тишина. Первая не выдержала задвижка. Расшатались маленькие шурупы, скоба отлетела, и мама с Валентином ворвались на кухню. К тому времени соседи, разбуженные шумом, уже стучали в батареи и в стены. Какой-то умник вызвал милицию. Желтая машина с синей полоской остановилась у дома через час после начала инцидента. Сашка сидела перед столом, на котором спал ребенок. Спокойно спал, посапывая, почти касаясь лица сжатыми кулачками. Сашка была вся покрыта потом, белая, всклокоченная, с зажатой в руке телефонной трубкой. В трубке пищали короткие гудки. Отбой. Остаток ночи прошел в разбирательствах. Мама пила валерьянку, корвалол, валидол. Валентин сгоряча отвесил Сашке пощечину. А потом ему сделалось неприятно об этом вспоминать. Ребенка унесли в кроватку, и там он проспал до 7 утра. У Сашки дрогнуло сердце, когда она услышала его неуверенное хныканье. Мама покормила Вальчику, он поел, в хорошем настроении улыбнулся и снова зажмурил голубые глазки. Мама немного успокоилась. Чуть-чуть. «Ты можешь нам объяснить, зачем ты это сделала?» «Я ничего не делала», — соврала Сашка и отвела глаза. «Я подумала, последнюю ночь. Неизвестно, когда в следующий раз его увижу». «Как это неизвестно?» «Я просто взяла его на руки», — упрямо повторила Сашка. «Просто хотела рядом с ним посидеть. Зачем вы ломились? Я что, убийца?» Мама переглянулась с Валентином. «Ты вела себя странно», — отрывисто сказал мужчина. «Зачем ты заперла дверь? С кем ты говорила по телефону в 3:30 утра?» «Ошиблись номером». Сашка устала. Ей было уже все равно, хотелось только вырваться, уйти от расспросов, лечь на полку в поезде и проспать до самой торпы. Простились очень холодно. Сашка взяла чемодан за ручку, сама выкатила его на улицу и зашагала одна к метро. Наверное, это было похоже на роды. В ту ночь она впервые осознала себя как сумму информации. Она нашла в себе чужое. Она исторгла его из себя с кровью, почти вывернувшись наизнанку. Она до последнего не знала, восстановится ли ребенок как прежняя личность в прежнем теле. Мама ничего нового во внешности и поведении Валечки не заметила, во всяком случае в первые минуты. А что будет потом, Сашка не знала. Она прибыла на вокзал за 3 часа до отправления поезда. Состав еще не подавали. Сашка нашла свободное место в зале ожидания и села, поставив перед собой чемодан. Ей было до слез жалко маму. Она содрогалась при мысли о том, что могло случиться с маленьким Валечкой, и она знала, что мама ей не простит. По огромному залу медленно перемещались человеческие массы. Плыли запертые под крышки чемоданов носки и рубашки, тюбики с зубной пастой, комнатные тапочки, штаны, свитера, книги, конфеты, игрушки. Все это было материально до последней ниточки. И все это было всего лишь тенью чего-то большего, нависавшего над головой. Сашке казалось, подними она глаза к потолку и увидит преграду между собой и светом, нечто огромное, отбрасывающее сложную систему теней. Сегодня ночью, слушая тишину в телефонной трубке, она совершила внутреннее усилие, в сравнении с которым все учебные нагрузки казались ерундой. Она снова переступила черту. Еще один шаг в мир, о котором она ничего не знала, куда ее вели и толкали насильно, и откуда, похоже, уже не было обратной дороги. Наконец-то подали состав. Сашка подошла к проводнице самой первой. «Погодите, девушка!» Проводница, пышнотелая блондинка лет 30, заступила ей дорогу. «Мне первый пассажир нужен мужчина, на удачу!» Сашка ничего не ответила. Стояла у вагона, глядя вверх на темное небо. Казенным белым светом горели фонари. Ни на путях, ни на перронах не осталось света. Убрали, затоптали. Подрагивала земля. По соседней колее шел маневровый тепловоз. Круглолицый парень выглянул в окно, улыбнулся и махнул Сашке рукой. Подошел не спеша мужичок с чемоданом, предъявил билет, поднялся по ажурным черным ступенькам в вагон. «Теперь давайте», — сказал проводница Сашке. В вагоне было душно. Сашка отыскала свое место, затолкала чемодан под полку и, повесив куртку на крючок, легла. Зачем она подошла ночью к спящему ребенку? Почему ей показалось, что она и ребенок одно и то же? Зачем ей захотелось присвоить его, слить с собой? Почему это так легко у нее получилось? И почему она не послушала стерха, когда тот сказал «не советую»? Вагон понемногу наполнялся людьми. Некоторые из них были плотными, как вырезанные из дерева фигурки. Другие казались зыбкими, выцветшими, не имеющими значения. Сашка закрыла глаза, чтобы на всякий случай никого не видеть. Завтра 14 февраля. Начало второго семестра. Портнов соберет их в аудитории номер 1, выдаст новые учебники и сборники упражнений. Стерх! Сашка села на постели при мысли о том, что скажет ей стерх. Сегодня ночью они не здоровались и не прощались. За мгновение до того, как на кухню ворвались мама и Валентин, Сашка успела прошептать, что младенец пришел в себя, и стерх просто повесил трубку. Она прекрасно понимала, Горбун отреагировал на ее преступление мгновенно и профессионально, и если бы не он и не Фарид Коженников, блистательно сработавший диспетчером, все могло бы обернуться по-другому. Как? Сашка старалась не думать. Поезд тронулся. Она вернется в Торпу, примет наказание от стерха, если тот сочтет нужным ее наказывать, и опять зароется в книжки, в упражнения, со временем окончательно перестанет быть человеком, и тогда ей, наверное, сделается все равно. А почему она должна возвращаться в Торпу? У нее даже дух захватило. За последние годы она так привыкла к мысли, что из Торпы не вырваться, что ей придется учиться до диплома, придется сдавать переводной экзамен на третьем курсе, и вся ее жизнь зависит от Портнова, от стерха, зависит от Коженникова, который вот уже 2,5 года делает с ней что хочет и при этом не просит невозможного. Но ведь Сашка-то изменилась. Ее соседи по купе, супружеская пара средних лет, устраивались на ночлег. Сашка нащупала в кармане куртки пригоршню монет. Ночью на кухне она успела их собрать. Может быть, не все. Валентин еще спрашивал, что это. Сашка привычно врала про игровые жетоны, про медный сплав. Маме было не до того. Мама носилась по квартире с Валечкой на руках. А Сашка ползала под столом, собирая золотые монеты с цифрой 0, с округлым знаком, который кажется объемным, если присмотреться. Ничего хорошего в жизни ей не принесли эти монеты. Поезд катил через заснеженный лес. Свет окон падал на просевший ноздреватый покров, кое-где уже разорванный проталинами. В вагоне пили, ели, курили в тамбурах, смеялись, спали, предвкушали встречу, переживали разлуку, играли в карты. Проводница принесла постель. Сашка кое-как развернула матрас и легла снова, на этот раз укрывшись простыней. Станция Торпа. 4:30 утра. Торопиться некуда. В 2 часа в вагоне все спали. Тлели угли под котлом с водой. На столике в купе проводницы лежали ключи. Проводница неосмотрительно задремала, оставив дверь купе полуоткрытой. Сашка прошла в тамбур, прикрыла за собой дверь в вагон. За стеклом, полосатым от железных перекладин, на перегонки неслись столбы и сосны. Она открыла дверь и захлебнулась от ветра. Здесь, далеко от города, не было оттепели. Сыпало редким колючим снегом, в прорывах туч стояли звезды, неподвижные и белые, будто замороженные. Вернувшись на цыпочках, положила ключи обратно на столик. В конце концов, проводница ведь ни в чем не виновата. Постояла в двери вагона, чувствуя, как бьет по лицу ветер, как горит кожа и слезятся глаза. Нормальные, очень человеческие ощущения. Протянула вперед ладонь, золотые монеты рассыпались и исчезли. Сашка постояла еще, дыша изо всех сил, раздувая легкие, а потом разжала пальцы, вцепившиеся в поручень, и шагнула вперед. Или ей показалось, что шагнула. И взорвалась изнутри. Порывом ветра куртку снесло, забросило Сашке на голову, вязаный свитер разлетелся на ниточки, под ним треснула майка. Справа и слева от позвоночника на пару сантиметров выше застежки бюстгальтера открылись две горячие дюзы. Сашке казалось, что она видит поезд со стороны. Видит его длинную спину с маленькими трубами, из которых где гуще, где реже поднимался дым. Она все это видела, понимая, что вокруг темнота. Она ощущала воздушные потоки, стелилась, перетекала в пространство, а может, скользила, как скользит по земле тень летящего самолета. Тень не знает препятствий. По воде, по земле, по снегу тень легко падает в провалы и так же легко выбирается на поверхность. Облака лежали двумя ажурными слоями, один над другим, а еще выше — белым жемчужным слоем лежали звезды, а под ними темнел лес полной жизни. Поезд, медленная змея, вырвался на открытое пространство в поле, где темнели проталины. В глубоком рву стояла вода под нежной корочкой льда. Это была еще зимняя, еще глубоко спящая земля, уже беременная весной. Сашке захотелось петь. И еще захотелось забрать это все себе. Это жемчужное небо, эту холодную беззащитную землю, эти семена глубоко под подтаявшим снегом, эти холмы. Она раскинула руки. Каждое невидимое зернышко в мерзлой земле показалось ей тенью большого, невыносимо огромного слова «жизнь». Каждый корень в ожидании тепла, каждая капелька влаги, жизнь, вокруг которой вертится все на свете, которая одна имеет смысл. «Мое!» — крикнула Сашка. Ее крутануло, как щепку в водовороте. Навалилась серая мгла. Сашка перестала видеть поезд, небо и лес. Она рванулась вверх, но марево сгущалось. Тогда, обхватив колени руками, она упала вниз, вырвалась на свет, увидела половину солнца, поднимающегося над гладким горизонтом, и не узнала этой местности. Тогда она рассыпалась на буквы. На коротенькие простые мысли. Прошло 100 лет, еще 100 лет, и Сашка сложилась снова в себя. Она лежала ничком на крыше несущегося поезда. На ней был свитер, изодранный в лохмотья, и видавшие виды черные джинсы. «Простите, это какой вагон?» Маленький красноглазый человечек, куривший в тамбуре, отшатнулся и чуть не упал. Снаружи, из приоткрытого окна, на него смотрела, свесившись вниз головой, девушка. «Какой-то сгинь!» — закричал мужичок, и Сашка поняла, что он много пил вчера, а, может быть, и позавчера тоже. Двери вагонов были закрыты. Поручни заиндивели. Сашкины ладони распластывались, прилипая к железу, и держали надежно, но потом их было больно отрывать. Ее вагон был 7-й. Дверь, подавшись, вдруг открылась внутрь. Сашка секунду болталась над входом, как портьера, а потом провалилась в тепло прямо на влажный, затоптанный пол. В коридоре было душно. Светлый полосатый ковер вдоль вагона казался длинным, как взлетная полоса. Пассажиры спали. Сашка прокралась в туалет, посмотрела на себя в зеркало и заплакала. «Девушка! Девушка, торпа через 15 минут!» Сашка только притворялась спящей. Ночью она распотрошила свой чемодан и напялила на себя все, что было. Все свитера и кофты, осеннюю куртку, шапку, перчатки, обмотала лицо шарфом, надела темные очки. Было темно, когда проводница выпустила ее на перрон в торпе. Стоянка 1 минута. Поезд тронулся. Сашка села на чемодан. Она не чувствовала холода. Все ее тело было покрыто жесткой коркой, красновато-коричневой, как полированное дерево. Хитиновые пластинки терлись друг о друга, похрустывали, поскрипывали при каждом движении. На часах было 5:05 утра. Вдоль перрона мела февральская поземка, и до первого автобуса, отправляющегося со станции в город Торпу, оставалось 2 с лишним часа. Сашка вытащила из сумки плеер, надела наушники, нажала на кнопку и закрыла глаза.